Рит. Когда мы попрощались с Лиз у ее дома, Карла и Билли предложили меня подвезти. Но я отказался, и их это не сильно огорчило. Некоторые люди, когда хотят тебе что-то дать, а ты отказываешься, начинают настаивать и выражают недовольство, мол, бери, когда дают. Карла и Билли просто сказали «как хочешь», и тут же уехали. Я пошел в сторону кладбища и решил, если увижу свет фар спереди или сзади, просто спрячусь в лесу. Машинами на сегодня я был сыт по горло. Мне хотелось убедить себя, что сыт и Локсбургом по горло. Мне нравилось здесь жить, но я знал, Грег собирается отправить меня в Питтсбург, и помешать ему я не могу. Поэтому я решил сосредоточиться на других не очень приятных вещах, чтобы перебить мысли об отъезде. Это называется «стратегия преодоления трудностей». Я подумал, что не буду скучать по людям, которые водят громыхающие грузовики, да еще и врубают стерео, будто думают, что послушать их музыку хотят все. Не буду скучать по Дэну Мэллою, по брошенным домам. Мне всегда кажется, что оттуда кто-то за мной наблюдает. Но чем больше я об этом думал, тем больше понимал, все плохое будет меня окружать где угодно. Да, Дэн Мэллой останется здесь, но плохие люди, заброшенные дома и громыхающие грузовики есть везде. А вот всего хорошего, что есть в Локсбурге, в других местах нет. Нашего фирменного мороженого в Питтсбурге нет, как нет и нашего ручья, старого железнодорожного моста или церкви Святого Станислава, где, если подгадать время, витражи светятся изнутри синим, фиолетовым и красным, когда по ним гуляет солнце. Получается несправедливо. Если я уеду, все плохое останется со мной, а с хорошим придется попрощаться. Придется попрощаться и с Терри Спенсер. Это рассказ о моей однокласснице Терри Спенсер. Мы с Терри учились в одном классе. Иногда она со мной здоровалась, и я всегда отвечал, но слегка ее побаивался. Она была среднего роста, с короткими рыжими волосами, и некоторые за глаза называли ее пацанкой. Один футболист как-то ущипнул ее за попу, так она ему вышибла передний зуб. Потом я слышал, как наш учитель физкультуры, мистер Норман, сказал другому учителю: «Я занимался боксом в морской пехоте, но с Терри Спенсер связываться бы не стал». Я не хотел идти на выпускной, но мама меня заставила. Это не было официальное событие, какие показывают в кино, когда все надевают дорогие наряды и сидят за столом при свечах. У нас это называлось прощальными танцами для выпускников, организованными в школьном спортзале, потому что выпускной класс в том году был маленький. Даже если у тебя была пара, это, скорее всего, была твоя же одноклассница. Почти все пришли поодиночке. Одни пришли в костюмах, другие — в джинсах. Некоторым было просто плевать. Лично мне хотелось побыстрее уйти домой. Я съел два куска пиццы и решил, что потихоньку смоюсь и уйду. Но домой пойду медленно, чтобы мама подумала, что я пробыл весь вечер в школе. Я сказал себе: «Сыграю 10 песен и пойду». Около двери на скамейках для зрителей с двумя подружками сидела Терри Спенсер. Другие ребята называли их ковбойками, потому что у их отцов были скотоводческие фермы. Терри увидела меня и громко, с ехидством, спросила: «Куда это ты собрался, Рит?» Я промолчал. «Решил смыться пораньше?» Она была первая и единственная, кто ко мне обратился за весь вечер. Я стоял и смотрел в пол, тогда она сказала: «Иди сюда». Я боялся ее. Но не так, как Дэна Мэллоя, потому что Дэн мог меня только побить, но это заживет. Терри я боялся по другой причине. Вдруг засмущаюсь, а это гораздо хуже любого битья, хотя и знал, что рука у нее тяжелая. Я подошел к Терри. Она уставилась на меня. Наверное, я мог бы досчитать до 10 или даже до 15, прежде чем она заговорила. «Ну?» — почти рявкнула она. «Что, ну? Пригласишь меня на танец?» Я промолчал. На всякий случай оглянулся, вдруг это она не мне. Оказалось, все-таки мне. «Я жду, Рит. Я не умею. Очень просто. Говоришь: «Эй, Терри, давай зажжем на танцполе». Нет, я имел в виду, что не умею танцевать. Видите? Терри повернулась к подружкам, будто что-то им доказала. Эти локсбургские парни, все нюни. Я же вам говорила, за них все делают их мамочки. Может, даже пипиську за них держат, когда они писают. Всему их учи. Господи, помилуй и спаси. Потом Терри вытащила меня на танцпол. Раньше никто из ровесниц меня за руку не брал. «Только чёрт на ноги не наступать, понял?» — предупредила она довольно громко. Я стоял, руки по швам. Она закатила глаза, фыркнула, взяла мою руку и положила себе на талию, а другую взяла в свою. Потом положила руку мне на плечо и начала легонько двигаться, и я задвигался тоже. «Получается», — смягчившись, подбодрила меня она. «Вот ты и танцуешь». Я смотрел нам под ноги, потому что не хотел отдавить ей пальцы, но она сказала: «Смотри мне в глаза, чучело». И я посмотрел ей в глаза. Тут кто-то слева завизжал: «Батюшки Светы!» Мы оба обернулись. Это оказалась Кристи Хок, которую никто не любил, но большинство это скрывало, не желая с ней ссориться. Кристи танцевала с Дэном Мэллоем. Он школу уже закончил, но пришел потанцевать с Кристи. Дэн заржал и что-то шепнул Кристи на ухо. Кристи посмотрела на нас и сказала: «Фи!» Кто-то из ребят однажды сказал: «С Терри лучше не связываться». Только в эту минуту я понял, что он имел в виду. «Хочешь что-то сказать, коза?» Кинула Терри прямо Кристи в лицо. Это походило на пощечину. У Кристи отвисла челюсть, она, видимо, не могла представить, что кто-то может ей такое сказать. Терри это увидела и добавила: «Не хочешь? Закрой хлебало, такая же безмозглая, как корова моего отца». «Эй, полегче!» — вступил Дэн. «Кстати, о безмозглых!» — не отступала Терри. «Еще один стопроцентный пример». Потом Терри смерила их взглядом и объявила: «Сладкая парочка, гуси, гагарочка». Кто-то рядом услышал это и захихикал. Кристи и Дэн фыркнули, но было ясно, что крыть им нечем, и они просто отодвинулись подальше. Терри повернулась ко мне, как ни в чем не бывало. Потом сказала: «У тебя рука потная, Рит». Я быстро вытер руку о штаны, потом снова взял ее ладонь в свою, надеясь, что пота уже нет. «Так лучше», — подтвердила она. Заиграла другая музыка. Терри сказала: «Ой, моя любимая!» Песня называлась «Август», и пел ее Тейлор Свифт. «Медляк». Терри взяла другую мою руку и тоже положила себе на талию. «Только не борзей, ясно?» — сказала она. Я покачал головой, потому что борзеть, наверное, лапать ее, вовсе не собирался. Что бы это ни значило, я знал, что не буду. Терри положила руки мне на плечи, пододвинула их к шее, сплела пальцы, и мы стали медленно покачиваться под музыку. А руки я держал у нее на талии, и казалось, что время тянется бесконечно долго, но в то же время будто остановилось. От нее чудесно пахло духами. Шло какое-то тепло. Она тихо подпевала про себя, и я чувствовал ее дыхание. Мне стало грустно, когда песня кончилась, но я постарался это скрыть. «Совсем неплохо, Рит», — похвалила она. Мы вернулись к двум ее подругам. Потом к ним подошли трое парней и пригласили на танец. Они вышли на танцпол, а Терри сказала: «Спасибо за танец, Рит. Ты милый». Видимо, хотела сказать, что я вел себя как следует. Иногда я задумываюсь над ее словами и пытаюсь понять, что именно она имела в виду. Я их препарирую. Препарировать — хорошее слово. Чего я точно не буду делать, так это слушать песню «Август» Тейлор Свифт. Время от времени она звучит по радио, и я переключаюсь на другую станцию. Не хочу, чтобы эта песня значила для меня что-то еще, кроме того вечера, когда Терри Спенсер взяла меня за руку и вывела танцевать. Иногда я вижу Терри, когда прохожу мимо продуктового магазина, где она работает. Увидев меня, она не изображает радость, не приветствует напевным голосом, как некоторые, но и не избегает, как некоторые другие, которые, завидев меня, инстинктивно отходят в сторону. Она просто говорит «Привет, Рит», как любому другому, и мне важно, что она относится ко мне так же, как ко всем остальным. Я знаю, что она встречается с Майком Стивенсоном. Его отец — хозяин этого продуктового магазина. А по городу ходят слухи, что Майк заходил в ювелирный магазин и приценивался к обручальным кольцам, потому что собирается сделать Терри предложение. И я стараюсь о Терри больше не думать, потому что... Не знаю почему. Трудно подобрать нужное слово. Скажу одно. Если Терри хочет замуж за Майка Стивенсона, пусть он тогда сделает ей предложение, потому что я желаю ей счастья. Это конец рассказа о моей однокласснице Терри Спенсер. И сейчас, когда я шел на кладбище, вечер был очень похож на вечер прощальных танцев выпускников. С холмов дул мягкий ветерок, на небе не облачко, и казалось, что Локсбург спрятан от всего на свете, будто в нем есть что-то особенное. Вскоре я подошел к краю кладбища. Ярдах в 50 по дороге находился главный вход, но ночью он заперт, поэтому я перелез через невысокую стену и пошел медленно, чтобы не споткнуться в темноте. В темноте казалось, что надгробий больше, чем днем. Я смотрел на них и думал, под каждым лежит человек, проживший целую жизнь, и все, что он чувствовал, во что верил, все это исчезло. И у всех лежащих в земле, разве что кроме малых детей, были враги, как Дэн Мэллой. У всех были особенные минуты, как мой танец с Терри Спенсер. Все кого-то любили, как я маму, а кого-то иногда любили, а иногда нет, как я Грега. Все кого-то хотели защитить, как я хочу защитить малыша Джимми. Эта мысль показалась мне одной из самых важных, какие приходили мне в голову. Получалось, что люди под могильными плитами когда-то были такими же, как мы. Это было и очень грустно, и поразительно.